Глава третья. Род как сказуемое. Видовые отличия. Когда одно сказывается о другом как о подлежащем, все, что говорится о сказуемом, применимо и к подлежащему. Например, человек сказывается об отдельном человеке, а живое существо – о человеке, следовательно, живое существо будет сказываться и об отдельном человеке. Ведь отдельный человек есть и человек, и живое существо. У вещей, относящихся к разным и неподчиненным друг другу родам, различные их видовые отличия, например, у живого существа и у знания. Видовые отличия у живого существа – это живущее на суше, двуногое, крылатое и обитающее в воде. Но ни одно из них не есть видовое отличие у знания. Ведь одно знание отличается от другого не тем, что оно двуногое. Однако же никто не мешает, чтобы в пределах подчиненных друг другу родов видовые отличия были одними и теми же. Ведь высшие роды сказываются о подчиненных им, а потому сколько видовых отличий имеется у сказуемого, столько же будет иметься и у подлежащего.